Глава 15. Опять красный зонтик и другие новости. Войдя в Куколевскую квартиру, Иван Дмитриевич поразился происшедшими здесь переменами. Дом, наконец, очнулся от колдовского сна и заботливо готовился к завтрашним поминкам. Всюду толокся народ, в кухне булькали кастрюли, сковороды шипели и плевались расплавленным жиром. Тут он и нашел Шарлотту Генриховну. «Зонтик?» — удивилась она. «Какой еще зонтик?» «Этот?» «Да, вы одолжили его Лизе». «В самом деле, только он ведь не мой. Вчера днем ко мне заходила мадам Зайцева и забыла его у меня в прихожей. Если не затруднит, занесите ей». Иван Дмитриевич поднялся на второй этаж, позвонил. «О, вы очень кстати!» — сладко пропела Зайцева, выходя в переднюю. «Мой петушок как раз уехал, проходите». «Анфиска!» — приказала она прислуге. «Собирайся на рынок». «Я, собственно, всего на секундочку. Шарлотта Генриховна поручила мне передать вам ваш зонтик». «И все?» «Еще я хотел спросить, где и когда вы купили этот прелестный зонт». «На что вам?» «Хочу такой же подарить моей жене». «У вас что ни слово, то жена. Разве так разговаривают с дамой?» «Я бы все-таки попросил вас ответить». «Даже и не просите. Еще не хватало, чтобы у нас двоих были одинаковые зонты». «Я куплю другого цвета, не красный». «Поймите вы, эта модель будет вашей супруге не к лицу. Чересчур изысканно для нее. Ей бы что-нибудь попроще. Да и нужно уметь носить такой зонтик. У нее на лице написано, что не умеет». «Научится, на вас глядя. Где вы его купили?» «В Париже», — ответила Зайцева. Дома Иван Дмитриевич спросил у Ванечки, чего он плакал ночью. «Я не мог без нее спать», — важно отвечал сын, повзрослевший после вчерашних страданий. «А маменька заставляла». «Без кого? Без маменьки?» «Без той штучки, что я в лесу нашел. Она в коробке лежала. Я вечером хотел взять ее с собой в постельку, а ее нет. Делась куда-то», — хрипло сказала жена. Иван Дмитриевич почувствовал, как в нем опять оживают ночные подозрения. К месту вдруг вспомнилось, что жена родом из Пензы и весной ездила туда с тещей хоронить бабку. «Делась, говоришь?» «Ваня, что ты на меня так смотришь?» — перепугалась она. «Я, наверное, и сегодня без нее не смогу спать», — с еще пущей солидностью сказал Ванечка. «Попробуй только», — пригрозила жена. Иван Дмитриевич подумал, что еще одного скандала он не переживет. Не хотелось, чтобы сын играл этой мерзостью, но делать было нечего. Из двух зол, то есть из двух лежавших в кармане жетончиков, он выбрал наименьшие. Не тот, что валялся рядом с мертвым телом Якова Семеновича, а тот, который прилепили к двери. Пошел в кухню, соскреб с него мед и налипшие табачные крошки. Помыл с мылом и торжественно вручил Ванечке. «На, ирод!» Тот взял, но как-то без восторга, чуть ли не обескураженно. Похоже, теперь ему жаль было расставаться со своими страданиями. «Так ты еще и не рад?» — рассвирепел Иван Дмитриевич. «Отдавай обратно!» «Я рад, папенька!» «Не смей врать! Я вижу, что ты не рад! Отдавай!» Сын взвыл. Разом лишиться и того, и другого, и штучки, и законной печали об утрате — это было слишком. Этого он вынести не мог и завыл дурным голосом. «Оставь!» — робко вступила жена. «Пусть играется!» Не обращая на нее внимания, Иван Дмитриевич схватил Ванечку за руку. «Нет, брат!» — мстительно приговаривал он, пытаясь разжать сведенные в кулачок пальцы, чтобы выковырить этот чертов жетончик. Но сын сопротивлялся отчаянно, и довести дело до конца помешал звонок дверного колокольчика. Появился Гайпель. «Иван Дмитриевич», — доложил он, — «я его нашел». «Кого?» — тот опять завел свою волынку. «Кого вы искали? Кого мне велели найти?» Наконец выяснилось, что он всего-навсего разыскал гостиницу, в которой, бежав из Аркадии, обосновался князь Панчулидзов. Лошади были казенные, и полицейский кучер их не особо жалел. Левана Дмитрича тем более. Понеслись, как на пожар. «Несомненно, — говорил Гайпель, — в убийстве Кукулева замешаны двое, мужчина и женщина. Вы решили, что это один из псевдо-Ивановых со своей подругой, но точно так же можно предположить, что кто-то из этой пары ни в чем не повинен и служил только ширмой для другого. Возможно, Куколева отравили не Иванов с его соночлежницей, а, скажем, Иванов и какая-то другая женщина из другого номера, пришедшая туда с другим мужчиной. Или наоборот, женщина была от Иванова, но действовала заодно не с Ивановым, то есть не с этим Ивановым из соседнего номера, а с каким-то другим, который пришел с другой женщиной и который даже не обязательно должен быть Ивановым. Вы согласны со мной? В любом случае, не дождавшись ответа, продолжал Гайпель, после того, как с моей помощью вы нашли Марфу Никитичну, я заслужил право быть выслушанным. Я привык уважать чужое мнение, но хочу также, чтобы уважали и мое собственное. Если вы не согласны, давайте будем рассуждать, будем спорить. Тут он поглядел на Ивана Дмитрича и увидел, что тот спит. Грозный князь оказался субтильным брыластым человечком с лицом ученой обезьяны. Ничто не выдавало в нем великого любовника, чьи подарки с риском для жизни носят на груди неверные жены. Относительно своей собственной Иван Дмитрич тоже как-то успокоился. Он знал, что ее любовь нельзя купить ни за какие деньги. Усадив гостя в кресло, князь остался стоять, и на все попытки Ивана Дмитрича либо встать самому, либо добиться, чтобы хозяин тоже сел, отвечал с восточной учтивостью. — Не беспокойтесь, мне и так удобней. — Ваше сиятельство, — спросил Иван Дмитрич, — вы, я полагаю, догадываетесь, что привело меня к вам. — Наверное, хозяин Аркадии раскрыл мой псевдоним. — Это второй вопрос, а первый. К нам в Спасскую часть поступил донос. Вы, ваше сиятельство, обвиняетесь в тайных сношениях с генералом Гарибальди. Панчулидзов засмеялся. Почему не с турецким султаном? Из Пензы, пожалуй, до Стамбула поближе будет? Дело не шуточное. В доносе говорится, что агенты Гарибальди, зная ваши связи при дворе и то расположение, которым вы пользуетесь у государя, передали вам крупную сумму денег. За это вы обязались настраивать русское общественное мнение против королевства обеих Сицилий. Мишенью первой интриги избран неаполитанский посол в Петербурге. Уже составился заговор, и на ближайшем балу в Аничковом дворце ни одна дама не примет приглашение посла и не пойдет с ним танцевать. Что вы на это скажете? Скажу, что если бы у господина Гарибальди были такие же агенты, как у вас, он давно владел бы всей Италией. Благодарю за комплимент. Ведь что где не сболтнешь, все донесут негодяй. Да еще и перелицуют, и подкладку подошьют. Ну, напрасно вы меня шантажируете. Я не дам вам ни копейки. Вы неправильно меня поняли, ваше сиятельство. Правильно я вас понял. У меня много врагов. Они только и ждут случая оговорить меня перед государем. Но вы не учли, что наш государь в глубине души сочувствует Гарибальди. Тем лучше, — улыбнулся Иван Дмитрич. Хотя политическими делами я не занимаюсь, в определенных сферах прислушиваются к моему скромному мнению. Прежде чем пустить донос по инстанциям, я мог бы сопроводить его запиской о том, что интригу против неаполитанского посла вы затеяли не из корысти, а из сочувствия Гарибальди. И что вы за это возьмете? Имя женщины, которая той ночью была с вами в Аркадии. Панчулидзов заметно встревожился. Подозреваете ее в убийстве этого Куколева? Вы с ним были знакомы? Нет, нет. Откуда же вам известно его имя? Ак слышал. А ваша любовница, она знала покойного? — Если это допрос, — сказала Панчелидзев, — то заявляю, что я не юноша. Какую бы страсть ни возбуждала во мне женщина, бессонные ночи уже не для меня. Время от времени я засыпал и не мог видеть, выходила она из номера ночью или нет. Что касается ее имени, не нужно, — остановил его Иван Дмитриевич, — обойдемся без имени. Я знаю, кто она такая. Гайпель ждал в пролетке и, едва отъехали, спросил. — Ну, что, он убийца? Панчелидзев? — Нет, — покачал головой Иван Дмитриевич. — Его пассия? — Может быть, еще не знаю. — Он вам назвал ее имя? — Я его и так знаю, но тебе не скажу. — Почему? — А если она невиновна? Давай-ка не станем лишний раз трепать имя женщины, которая, возможно, вовсе тут ни при чем. Гайпель замолчал, потом вдруг рассмеялся. «Совсем забыл вам сказать. Дядя-то ведь все выболтал». «Какой еще дядя?» — не сразу сообразил Иван Дмитриевич, о ком речь. «Муж тетки у графа Шувалова в канцелярии служит. Вы посоветовали мне действовать через тетку, и тетка у него все выведала насчет этой великой княгини. Оказалось, чушь собачья». «Как так?» «Просто эта княгиня повадилась одна без компаньонок и на извозчике ездить в магазин Флюри. Сама себе покупает всякие пряжки, подвязки, застежки, заколки и все такое прочее. Надоело ей по прескуранту из Парижа выписывать. Экономит, видите ли. А где магазин Флюри находится? Вам напомнить?» «Не надо». Магазин этот располагался в аккурат напротив Аркадии. Дверь в дверь. Только улицу перейти. «А тут нате вам убийство!» — продолжал Гайпель. «Видать, Петру Андреевичу Шувалову сверху кто-то большое внушение сделал. Куда, мол, смотрят ваши люди? Под угрозу поставлена безопасность члена августейшей семьи. Граф Шувалов нашим начальникам хвосты накрутил, они и забегали. Так что наплюйте и выкиньте из головы». «Ну, брат, постой, я тебя отплачу», — подумал Иван Дмитриевич о Шитковском. — «Будет тебе праздник, и попляшешь, и попоешь свиным голосом». В 19:00 Иван Дмитриевич, окруженный заботами жены, лежал в супружеской постели на свежих благоухающих простынях и готовился уснуть, чтобы не просыпаться уже до утра. Ломило затылок, бессонная ночь давала о себе знать. Жена сидела рядом. По ее глазам Иван Дмитриевич видел, что она хочет того, чего он сам хотел от нее все эти дни, а теперь как-то перехотелось. Она раздвинула отвороты халата на груди. — Смотри, Ваня, какая у меня рубашечка, новенькая. Он протянул руку, потрогал в том месте, где предлагалось, но ничего не почувствовал. Ни волнения, ни нежности. Слишком устал. «Подожди!» — жарким шепотом попросила жена. «Сначала скажи мне что-нибудь». «Что?» «Ну, что-нибудь постороннее, будто ты сейчас о другом думаешь». «А я, по-твоему, о чем думаю?» «Уж я знаю, о чем», — сказала она, поднимаясь и подходя к двери, чтобы накинуть крючок, но не успела. На пороге стоял Ванечка. Он какой-то странной походкой вошел в спальню, остановился в двух шагах от кровати и угрожающе произнес. — Вы, папенька, говорили, что лгать нехорошо, красть нехорошо. — Разве не так? — удивился Иван Дмитриевич. — А вы сами? — звонким от преодоленного страха голосишком объявил Ванечка. — Вор и лгун! Бац! — жена влепила ему по затылку. Он пошатнулся, но не заплакал, и выкрикнул еще звонче. «Вор! Лгун!» «Погоди, погоди, что случилось?» Ванечка вытянул вперед кулачок, развел пальцы. «Моя штучка! Я ее сам в лесу нашел, а вы у меня украли, и я не мог без нее спать. Вчера украли, а сегодня отдали. Еще отнять хотели, будто она не моя». «Это другая, такая же, но другая, понимаешь?» «Нет, моя!» — упирался сын. «Ты, брат, мне такие страшные обвинения предъявил», — терпеливо сказал Иван Дмитрич, — «что изволь представить доказательства». «Я на ней вчера гвоздиком нацарапал, что моя». «Ну-ка, ну-ка». Когда сын удалился с гордо поднятой головой, как парламентер, принявший вражескую капитуляцию, Иван Дмитриевич в блаженном изнеможении откинулся на подушку. Теперь он понимал многое, почти все, и готов был во всеоружии встретить завтрашний день. Жена воровато заперла за Ванечкой дверь спальни, вернулась, на ходу расстегивая свои крючочки, склонилась над постелью. Иван Дмитриевич еще успел увидеть, как новенькая рубашечка нагрузла ее грудями. Потом в голове зазвенело, закружились перед глазами Калисто с Аркадом и Ликаоном, великая княгиня, аббат Банвиль, масоны, волки, медведи, жулька с красным зонтиком понеслись и пропали в подступающей тьме. — Ваня, — позвала жена, — он спал.